Препятствие Астрова. Вот некоторые из препятствий, мешающих Астрову в осуществлении его сценической задачи заставить тебя влюбиться в меня. Первое. Риск быть отвергнутым. Второе. Астров влюблен в Елену. Как всем нам известно, влюбленность сама по себе создает препятствие. Третье. Елена замужем. Четвертое. У Астрова никогда не было длительных отношений. Он наивен. Пятое. В Астрова влюблена Соня. И это может создать проблемы. Шестое. Лучший друг Астрова, дядя Ваня, тоже желает Елену. Седьмое. Проблема с алкоголем. Восьмое. Отчаяние. Оно всегда приводит к странному, нежелательному поведению. Девятое. Разница в общественном положении и образовании. Десятое. Циничная натура Астрова. Одиннадцатое. Неспокойная совесть. Конкретные препятствия с точки зрения Астрова. Дядя Ваня, Антон Чехов. Сцена из третьего действия в сокращении. Астров входит с картограммой. Добрый день, вы хотели видеть мою живопись? Препятствие. Возможно, Елене рисунок или сама тема не понравятся и будут отвергнуты. Елена Андреевна, вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны? Астров. О, конечно. Препятствие. Слишком много энтузиазма. Считывается как явное отчаяние. Растягивает на ломберном столике картограмму и укрепляет ее кнопками. Препятствие. Бесхитростность. Что если за частыми касаниями Елены Астров неверно увидит романтическую подоплеку, а на самом деле они случайны? Вы где родились, Елена Андреевна? В Петербурге. Препятствие. Социальное неравенство. Астров. А получили образование? Елена Андреевна, в консерватории. Препятствие. Неравенство в образовании. У Елены лучше и образование, и навыки общения, что стесняет Астрова как мужчину. Астров, для вас, пожалуй, это неинтересно. Препятствие. Неуверенность Астрова. Елена Андреевна, почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала. Астров. Смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темная и светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы. Я показываю тут и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят старики, птицы всякой была сила. Видимо-невидимо, носилась она тучей. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. Пауза. Вы скажете, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов были заводы, фабрики, школы. Но ведь тут ничего подобного. В уезде те же болота, комары, тоже бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары. Препятствие. Елене явно неинтересно. Холодно. Я по лицу вижу, что это вам неинтересно. Елена Андреевна, но я в этом так мало понимаю. Астров. И понимать тут нечего. Просто неинтересно. Елена Андреевна, откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос, и я не знаю, как начать. Садятся. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь, да? Препятствие. Многозначительный, нервирующий вопрос, грозящий смутить. Астров. Да. Елена Андреевна, дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится? Препятствие. Провокационный вопрос, который может таить подвох. Астров. Да, я ее уважаю. Елена Андреевна, она вам нравится как женщина? Астров. Не сразу. Нет. Препятствие. Возможно, это не тот ответ, который Елена хочет слышать. Елена Андреевна берет его за руку. «Вы не любите ее, по глазам вижу, она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь». Пауза. Фу, какой неприятный разговор. Я так волнуюсь точно. Протащила на себе 1000 пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе. И уезжайте. Вы умный человек, поймете. Пауза. Я даже красная вся стала. Препятствие. Ее противоречивые сигналы. Астров. Если бы вы сказали месяц-другой назад, то я, пожалуй, еще подумал бы. Но теперь... А если она страдает, то, конечно. Только одного не понимаю. Зачем вам понадобился этот допрос? Глядит ей в глаза. Вы хитрая. Елена Андреевна, что это значит? Астров, хитрая. Положим, Соня страдает, я охотно допускаю. Но к чему этот ваш допрос? Позвольте, не делайте удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день, зачем и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница, милая, не смотрите на меня так. Препятствие. Время поджимает. Астрову нужно торопиться. Дом полон людей, которые могут их прервать. Возможно, больше побыть наедине с Еленой ему не удастся. Елена Андреевна, хищница, ничего не понимаю. Астров, красивый, пушистый хорек. Вам нужны жертвы. Вот я уже целый месяц ничего не делаю, бросила все, жадно ищу вас. Это вам ужасно нравится, ужасно. Ну что ж, я побежден, вы это знали, и без допроса. Скрестив руки и нагнув голову, покоряюсь. Нате, ешьте. Препятствие. Смелое и рискованное поведение. Астров может показаться Елене слишком чудаковатым для любви. Елена Андреевна, вы с ума сошли? Астров, вы застенчивы. Елена Андреевна, о, я лучше и выше, чем вы думаете, клянусь вам. Хочет уйти. Препятствие. Елена уходит, Астров, загораживая ей дорогу. Я сегодня уеду, бывать здесь не буду, но берет ее за руку, оглядывается. Препятствие. Возможны нежелательные свидетели. Александр, Соня, дядя Ваня. Где мы будем видеться? Говорите скорее, где? Сюда могут войти. Говорите скорее. Страстно. Какая чудная, роскошная. Один поцелуй. Мне поцеловать только ваши ароматные волосы. Елена Андреевна, клянусь вам. Астров, мешая ей говорить, зачем клясться, не надо лишних слов. О, какая красивая, какие руки, целуют руки. Препятствие, возможный отпор. Елена Андреевна, ну, довольно, наконец, уходите. Отнимает руки. Препятствие, отпор. Астров, ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться. Целует ее. В это время входит Войницкая с букетом роз и останавливается у двери. Елена Андреевна, не видя Войницкого, пощадите, оставьте меня. Кладет Астрову голову на грудь. Препятствие. Еще один непостижимый, противоречивый сигнал. Астров, удерживая ее за талию. Приезжай завтра в лесничество, 1:00, да? Да, ты приедешь? Елена Андреевна, увидев Войницкого, пустите. Препятствие. Попались. Отходит к окну. Это ужасно. Войницкий кладет букет на стул. Елена Андреевна продолжает стоять у окна, соображая, что ей теперь говорить и делать. Астров с болезненно виноватым видом пытается замять ситуацию. Препятствие. Предстоит выкручиваться из последствий явной нескромности. Никогда, никогда не оставляйте стремления реализовать сценическую задачу, даже если препятствия кажутся непреодолимыми. Инструмент номер 4. Замена. Наделение другого актера, героя, характеристиками кого-то из вашей собственной жизни. Лично стремиться к тому, чтобы герой реализовал свою сценическую задачу. Помните, что при выборе замены должно возникать личное желание добиться своего, поскольку эта замена содержит в себе подходящий момент из биографии и сопутствующие ему препятствия, которые можно уподобить положению вашего героя. Выберите кого-то нужного и непростого, ибо если замена слишком легко позволяет решить сценическую задачу, путь к ней будет небогат на события. Выбирая замену, не судите и не морализируйте. В актерской игре есть место злой воли, аморальности и манипуляциям, поскольку все, что происходит, не по-настоящему. Это праздник на улице вашей фантазии. Не подвергайте себя цензуре. Эта форма искусства, пожалуй, единственное место, где можно позволить себе все то, что в жизни вы сделать никогда не осмелитесь. Так что наслаждайтесь. Ниже представлено всего лишь несколько вариантов из бескрайнего простора для выбора. Возможные замены столь же многочисленны и разнообразны, как то, что вы пережили в жизни. Придумайте для себя несколько логичных вариантов, затем попробуйте мыслить шире и придумайте еще несколько слегка причудливых. Попробуйте их все и определите, какой лучше всего подходит для замены. Замена астрова для Елены. Задайте себе вопрос: от кого в своей жизни я хочу своей сценической задачей заставить тебя влюбиться в меня? Кто вдобавок вызывает желание играть в игры и рисковать? И с кем сопряжены заведомые препятствия? Варианты замены. Ваш бывший. Есть причина, по которой этого человека больше нет в вашей жизни. Ложь, измена, вечная снисходительная манера, дурное обращение – все это хорошие поводы захотеть поиграть с человеком и расквитаться за все те игры, в которые он играл с вами. Риск может заключаться в том, что из-за всех этих манипуляций нетрудно снова в него влюбиться, что делает такой путь небезопасным. Подумайте о людях, которые могли бы застать вас врасплох своим внезапным появлением. Ваш нынешний партнер, кто-то из родителей или подруг, не одобрявших ваши отношения, его друг или член его семьи, которому вы никогда не нравились, и тому подобное. Мужчина вашей подруги. Возможно, кто-то из ваших подруг жестоко с вами поступил. У всех нас были такие в прошлом или в настоящем. Может, дело в вашем мазохизме, и тем не менее она заслужила игру. Это позволит вам обратить баланс сил в свою пользу. Заигрывание с молодым человеком или мужем подруги, в результате которых он в вас влюбится, приведут именно к этому. При этом вы рискуете потерять дружбу, возможно, лишиться еще нескольких подруг. Узнав о вашем поведении, они перестанут вам доверять. Среди незваных гостей, которые могут появиться и застать вас, сама подруга, еще кто-то из ваших друзей, кто был бы шокирован, или же ваш нынешний партнер. Ваш начальник, профессор, режиссер, продюсер – фигура, наделенная авторитетом. Те, у кого есть власть, часто ею злоупотребляют. Если это проделали с вами, то все дозволено. Этот человек заслужил, чтобы во имя справедливости с его чувствами немного поиграли и поинтриговали. Среди вариантов того, кто мог бы стать опасным внезапным свидетелем – ваш партнер, его партнерша, кто-то из студентов или сотрудников и тому подобное. Дальний родственник или неродной член семьи, двоюродный брат, дядя, отчим, деверь и так далее. Так как речь идет не о близком родственнике, вроде родного отца или брата, это не настолько предосудительно, но все же считается аморальным и недопустимым. Однако, если этот родственник или член семьи вас как-либо обидел или же вас заставил страдать другой член семьи, к которому он привязан, то любые хитрые происки покажутся вам оправданными. Неожиданно вторгнуться может другой член семьи, предмет его привязанности, ваш нынешний партнер и тому подобное. Друг, вы понимаете, про какого я друга? Тот, кто вас всегда привлекал, но вы боялись давать этому волю, не желая потерять дружбу. В подобной дружбе бывают скрыты властные отношения, поскольку друг обычно все знает и зачастую тоже испытывает к вам влечение. Потому ли бездействует ваш друг, что боится, или потому, что это дает ему власть, неважно, вы почувствуете, что власти над вами у него слишком много. Здесь те, чье появление грозит разрывом, еще кто-то из друзей, знакомый с вами обоими, его подруга, ваш партнер и тому подобное.